Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Кафирун. Неверующие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 109 آيات с 1 по 3 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Это повеление душой и телом отречься от поклонения кому-либо, помимо Аллаха. О неверующие! Вам чуждо искреннее поклонение одному Аллаху. Совершаемые вами обряды являются многобожием и не могут называться поклонением. Сура 109, аяты 4-5. Всевышний дважды повторил эту мысль в этой суре. В первый раз он велел своему пророку отвергнуть язычество, а во второй раз подчеркнул, что истинное единобожие является неотъемлемым качеством и образом жизни посланника Аллаха и правоверных. Затем Аллах провел четкую грань между верующими и неверующими и сказал: Сура 109, аят 6. Лакум динукум валия дин. Всевышний также велел своему посланнику сказать: «Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы». Сура 10, аят 41.